30 апреля заместитель министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики по делам Соединенных Штатов Америки Хан Сундёр встретился с российским послом в Пхеньяне Александром Матегорой, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове. Нашей стороной было подчеркнуто, что крупнейшие совместные военные учения, проводимые США против нас, а также их наращивание стратегических средств являются очагом обострения ситуации на Корейском полуострове. Наш замминистра подчеркнул, что КНДР будет дальше принимать меры по умножению сил ядерного сдерживания, чтобы защитить суверенитет страны, ее право на выживание и мир на Корейском полуострове от попыток США развязать ядерную войну. Российская сторона выразила понимание нашей позиции и надежду на скорейшее смягчение напряженности на Корейском полуострове. Стороны договорились активизировать сотрудничество в разных областях, согласно духу традиционных дружественных отношений.